Она вам так сказала? Нет, разумеется. Она никогда не посмеет признать такую вещь. И мы это прекрасно понимаем. Но в полиции все же не одни кретины, как вы изволили выразиться. И мы сумеем все это доказать. Говоря «доказать», что вы имеете в виду? Убедить присяжных. «Простите», — сказал адвокат, — «но я в это не верю». «Конечно, мы располагаем всего лишь косвенными доказательствами, но их у нас зато предостаточное количество». «Ну-ну, господин прокурор, у вас их столько же, сколько у меня королевских сокровищ. Вы совершенно напрасно тешите себя надеждой, Бюргер. В действительности у вас ничего нет, кроме страстного желания иметь все это, чтобы посадить меня в галошу». Гамильтон Бюргер с нескрываемым вызовом посмотрел в глаза Перри Мейсона. «В прошлом, — сказал он, — я сочувствовал кое-чему, что вы делали, Мейсон. Я был слишком заворожен быстротой ваших действий и полученными результатами, и даже не учитывал, что недопустимость и порочность ваших методов перекрывает все ваши достижения в этой области. Сейчас же я, не стесняясь, говорю, что я поставил своей целью обнажить истинное ваше лицо и ваши методы, которые не должны дольше поощряться законом. Каким же образом вы собираетесь все это проделать? Спросил адвокат с невозмутимым видом. Я докажу, что ваша секретарша умышленно вспугнула главного свидетеля обвинения. Предъявлю вам обвинение в соучастии и даже подстрекательстве ее к подобным действиям. И на основании имеющихся у нас улик непременно добьюсь, что вас лишат адвокатского звания. Я не сомневаюсь, что вы уже настрочили обвинение или соответствующее заявление, основанное на Габиус Корпус Акте. Ну, давайте же его сюда. Я вовсе не собираюсь быть несправедливым, жестоким по отношению к мисс Стрит и совершенно не имею намерений держать ее в тюрьме. Пусть внесет соответствующий залог. Но от ответственности за совершенное ею преступление ей все равно не отвертеться. Если она будет просить взять ее на поруки, на здоровье, я, разумеется, не стану возражать. Я буду откровенен с вами до конца. Моя цель состоит в том, чтобы запретить вам раз и навсегда заниматься адвокатской деятельностью, совсем несовместимой в данном случае со званием адвоката, и исключить вас из адвокатской коллегии. Бюргер резко отодвинул назад свое кресло и поднялся, тем самым как бы давая понять Мейсону, что разговор окончен. «Вот и получается, мистер Мейсон, — сказал он, — что заготовленное вами заявление о неправильном, незаконном задержании вашей секретарши, мисс Стрит, потеряло весь свой драматический эффект. Так что совершенно напрасно вы пугали меня своим последним словом». Мейсон тоже поднялся на ноги и весело рассмеялся. «Бюргер, — сказал он, — вся беда в том, что вы не видите ничего дальше своих прокурорских интересов. Вас абсолютно не интересует ни правосудие, ни наказание виновных и даже определение невиновных. Вас, как мне кажется, вообще не интересует законная сторона дела. Для вас основное, чтобы обвинение выиграло дело», — подчеркнул он слово «выиграло», «и добилось осуждения намеченной им жертвы, совершенно независимо от того, правильно это или нет. Так вот, я не сказал еще своего последнего слова. Вы его обязательно услышите, но только на суде. И будьте уверены, на этот раз я тоже миндальничать с вами не собираюсь. Вы ежечасно попираете гражданские права и свободу населения, а от меня требуете ортодоксальных методов работы. Без внешней театральности, без нагнетания драматизма мне бывает слишком трудно пробить стену полицейской непогрешимости, заверенной в том, что обвинение не может быть неправым. Мы с вами встречались в процессах уже неоднократно, и какими бы неортодоксальными ни были мои методы расследования и ведения дела, вы ведь ни разу не сумели доказать моей неправоты. Разве это не так, Бюргер? А сколько раз я спасал обвинение от ошибочных решений? И даю вам слово, что и на этот раз вы тоже, возможно, и намеренно Но я в этом, правда, совсем не уверен. Напрасно цепляетесь за свою версию».